как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья, у меня в руках письмо от Сергея Федоровича Безрукова. Вот что он пишет. «Меня волнует... Вот какая проблема. В электричках выборгского направления диктор приятным женским голосом с хорошей дикцией, сообщая название остановок, нарочито акает, то есть произвольно заменяет «о» на «а». Нигде и никогда не слышал такого произношения. Зачем на РЖД коверкуют русский язык? Хотелось бы услышать ваш профессиональный комментарий». Мне кажется, Сергей Федорович, дело вот в чем. Когда вы пишете, что вы нигде и никогда не слышали такого произношения, вы грешите против истины, ибо на самом деле вы только такое произношение и слышите. Если бы дикторы в электричках объявляли примерно так: «Следующая остановка Сосново», то, я думаю, вы написали бы не столь краткое, а в три раза длиннее письмо и возмущались бы намного энергичнее. В русском литературном произношении давным-давно, уж более 100 лет назад, победила акающая норма. Что значит аканье? Это значит неразличение «о» и «а» в безударном положении. Они последовательно различаются под ударением. Как только «о» или «а» оказывается в безударном положении, они сливаются в одинаковых звуках. Причем качество этого звука еще зависит еще и от положения в слове по отношению к ударению. Чем дальше от ударения, например, тем меньше может звук вообще быть похожим на «о» или «а», и в первом заударном слоге самая сильная редукция. Поэтому, когда диктор объявляет «следующая остановка Соснова», то он именно акает, потому что в первом слоге название «Соснова» звучит звук ближе напоминающий именно «а». Не совсем такой, как «а» под ударением, но он ближе к «а». Другое дело, если диктор говорит «следующая остановка Соснова», вот это уже нарушение. Но так, моим наблюдением, иногда говорят современные студенты, ну и другие представители молодого поколения, диктор так говорить не должен. Ну, если только он не исконный москвич-москвичка, да, и не носитель старинной, теперь уже вымирающей старомосковской школы, старомосковского произношения. Вот там, возможно, я уже как-то рассказал, сам своими ушами слышал аэропортом «Москва», «Казань». Может быть, наш слушатель обращает внимание на какие-то не странные или неправильные с его точки зрения растяжки звука, типа «Парголова». В принципе, мы уже тоже об этом говорили, что сейчас звучащая речь, в частности, в метро, иногда выглядит немножко странно. Быть может, вот это кажется непривычным нашему слушателю. Ну, в таком случае он должен точнее написать о том, что же именно его беспокоит. И а вряд ли это, даже... да, вряд ли это называется аканьем, то есть, по всей видимости, что-то другое имелось Конечно. В виду. Конечно. В письме даже примеров нет, да? В письме нет ни одного примера, но зато написано черным, ну, синим по белому. Произвольно заменяет «о» на «а». То есть речь идет о тех слогах, в которых пишется буква «о», ну, а произносится без ударения, видимо, «а». Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. С уважением к вашей программе и ведущим и участникам. Прежде чем я задам вопрос, который меня давно интересует, мне бы хотелось сделать небольшое дополнение к тому вопросу, который задавали о городе Одесса. Угу. Тогда ведущие сошлись на том, что есть произношение общелитературно-русское Одесса, и есть произношение близкое, ну, там, к суржику или, допустим, идущему на Украине разговорному Одесса. Я хотел сделать небольшое дополнение. По-украински произносится без удвоенного «с», просто «Одесса». Вот. И именно так написано прямо на вокзале, когда приезжаешь в Одессу. Спасибо. Вот. А, собственно, мой вопрос заключается, давно меня интересует, слово «дотошный». Не могли бы вы мне объяснить происхождение? То есть это, переход «че» в «ша», то есть как бы до точности какой-то дойти. Или второй вариант – это дотошный, в смысле до тошноты, надоевший вопрос. Ну, предполагаю, что, конечно, первый вариант ближе к истине. Да, и вот, как говорит краткий этимологический словарь русского языка под редакцией академика Шанского, в литературном языке еще в 20-30-е годы было произношение «доточный», и это буквально «до точки», «до точи дойти». То есть, действительно, здесь вслед за произношением изменилось и написание этого слова, потому что, если уж вернуться, опять же, к русской орфоэпии, к ее закономерностям, в современном русском языке уже почти не осталось, хотя немножко осталось, слов, в которых сочетание «чн» в старых употребительных словах произносится как «шн». То есть «дотошный» — это бывший «доточный». А как это по-русски? Лидия интересуется, как правильно произносить «Пикассо» или «Пикассо», или «Рембрандт» или «Ребрандт». Ну, по поводу «Пикассо» и «Пикассо», мы же, по-моему, отвечали, что перед нами ситуация испанской фамилии, которая заимствована в русскую культуру через французский. Во французском, на всякий случай, напомню, стабильное ударение, и ударение всегда падает на последний слог, поэтому на французский манер эта фамилия произносится как «Пикассо». Но вот я даже слышал несколько раз в Эрмитаже во время экскурсий, люди, знающие происхождение фамилии и то, как она произносится на родине художника, говорят все-таки «Пикассо». При этом надо разграничить, что есть косметика Палома Пикассо, вот она только так, потому что это уже дочь, если даже не внучка самого художника, и она француженка, и поэтому там-то фамилия произносится на французский лад. А вот то, что касается Рембрандт, то здесь та же история, но только уже не с испанской фамилией, а с, соответственно, голландской. И Рембрандт – это тоже попытка произношения голландской фамилии на французский манер. То есть, если со словом «Пикассо» – «Пикассо» возможны варианты, и все-таки словари регистрируют как предпочтительную форму вот эту вот уже устоявшуюся «Пикассо» на французский манер, то Рембрандта мы все-таки, наверное, должны называть Рембрандтом. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие, это Владимир Савич. Вот, как правильно писать и произносить некоторые глаголы вот во множественном числе? Кудахтать, мурлыкать, полоскать. Вот при спряжении могут образовываться две формы. Вот кудахчут, мурлычут, полощут. А может и другая форма быть. Кудахтают, мурлыкают, полоскают. Вот как правильно? Или, возможно, может быть, обе формы. Владимир Савич. И второй вопрос. А, еще второй. Вот беседа прошла за круглым столом. Ну, здесь все понятно. Стол имеет округлую форму, и понятно, что за круглым столом. Но вот часто встречается круглый отличник, круглая дата, круглая сирота, круглая сумма. Почему вот так говорят? И вот такое добавление, третье, это вот давнишний вопрос, года два назад я задавал, и даже Михаил Яковлевич сходу как-то не мог ответить, потом его не было, очевидно, он был в командировке. Значит, это из романа Загоскина «Москва и москвичи». У меня есть в Москве внучатая сестрица. И вот он не смог ответить. Здесь мне удалось дозвониться до библиографа одной из популярных наших библиотек городских. И она так сходу ответила, что надо сослалась на толковый словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля, что внучатая сестрица, ну вот если по отношению ко мне, у меня это дочь моего двоюродного дяди или двоюродной тети. Их дочь, вот она будет мне внучатая сестрица. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Савич, что вновь освежили наши представления о родственных связях, и трудно представить, что горожане настолько хорошо знают, как необходимо назвать этого человека, который, наверное, уже сейчас едва ли не дальний и просто родственник. По поводу вашего первого вопроса, Владимир Савич, нужно сказать вот что. Такие глаголы, о которых вы говорите, кудахтать, мурлыкать, полоскать, называют в лингвистике изобилующими. Это означает, что у них есть два способа образования форм настоящего времени. Можно сказать «кудахтают» и можно сказать «кудахчут». Можно сказать «мурлыкают» и можно сказать «мурлычут». «Полоскают» и «полощут». Как получилось то, что у этих глаголов по два варианта форм настоящего или будущего времени? Дело в том, что в русском языке значительное количество, я бы сказал, не просто значительное, а подавляющее большинство глаголов распределяются по пяти группам, их называют классом, в зависимости от того, каким способом образуются у них формы настоящего времени. Но кроме этого подавляющего большинства и кроме этих пяти классов, есть так называемые непродуктивные глаголы. Их насчитывается около 400, не так уж и мало. Аналогом этих непродуктивных глаголов являются в других языках неправильные глаголы, например, в английском языке. Ну, всякий, кто изучал английский язык, с этим сталкивался. В немецком есть то же самое. И так далее. У них свое особенное образование форм настоящего времени. Так вот, многие из таких непродуктивных глаголов в речи людей, носителей русского языка, постепенно приобретают и такие формы, которые совпадают с одним из пяти продуктивных классов. Если у нас форма настоящего времени образуется от глагола «полоскать», то намного удобнее и проще образовать от него формы настоящего времени, так же, как от глагола «играть» и огромного количества других глаголов на «ать». «Играть» – «играю», ну и «полоскать» – «полоскаю». И можно даже забыть о том, что на самом деле, правильно-то говорить, «полощут». Таким образом и возникли вот эти дублетные, вторичные формы. Они возникли позднее, поэтому старая норма, старшая, кудахчут, полощут, мурлычут, а молодая и, естественно, более активная норма подстраивает эти бывшие неправильными глаголы под общее правило. И получается вот такая вещь, о которой вы спрашиваете. Но сейчас допустимы уже оба глагола. Обе, да, допустимы обе формы. Мне встречался один врач, который просто полжизни положил на то, чтобы всем пациентам говорить, что горло только полощут, а полоскать можно мужа или можно белье, а горло полощите. Ну, кстати, он очень странно рассуждал. Горло только полощут, а полоскать можно мужа. А что делать с горлом, если вот вам нужно что делать с горлом? Как я сейчас что там делаю, например, да, и опять же, да, то есть в этих формах тоже получат, полощу или полоскают, да? Ну, полощу, конечно, да. И тут, правда, история связана с тем, что, насколько я помню, старшая норма все-таки требует чередования. Считается, что хороший тон, когда вот эти вот комбинации согласных чередуются с шипящими. Вот это как бы поприличнее. Я вообще понимаю этого врача, он поборник старшей нормы, то есть он поборник вот языковых традиций. И, конечно, это вызывает уважение. Ну, а в том, что касается вопроса Владимира Савича по поводу слова «круглый», на всякий случай напомню, что большинство слов, и не только в русском языке, многозначны, и в тех словосочетаниях, которые привел Владимир Савич, слово «круглый» имеет просто разные значения. Когда мы говорим о круглом столе, безусловно, это стол, имеющий форму круга. Когда мы говорим о круглой дате, это дата, которая заканчивается на ноль, то есть 10, 20, 30 и так дальше лет. Когда мы говорим о круглом сироте, то это значение слова «круглый» как полный, совершенный, абсолютный, то есть круглый сирота, круглый невежа, круглый дурак, например, да. Ну, а круглый отличник – это, опять же, отличник, который по всем предметам имеет только пятерки, абсолютный совершенно отличник. Вот, собственно, как раскрывается этот ларчик. Ну и по поводу внучатой сестрицы я бы все-таки вот какой дал комментарий. Во-первых, то, что здесь названо внучатой сестрицей, если это действительно дочь двоюродного дяди или тети, сегодня это просто называется троюродной сестрой, троюродным братом и так далее. Просто троюродный. Дочь родного дяди называется двоюродной сестрой, а дочь двоюродного дяди, соответственно, троюродной и так далее. Причем, как мы с вами знаем, чем дальше родство, тем меньше уделяется внимание вот этой градации. На понятие троюродной уже все заканчивается, и обычно не подсчитывают четвероюродный, пятиюродный. Хоть это будет там восьмиюродный дядя, все равно его дочка – это моя троюродная сестра. Откуда могло взяться вот это наименование вместо троюродного, троюродный? Да, троюродная сестра, внучатая сестрица. Я полагаю, что здесь понятие внука использовано как понятие, которое предполагает переход через колено. Обычно мы говорим о внуке, подразумевая переход через одно поколение, перескакиваем через поколение. Но можно говорить не о поколениях, которые хронологически сменяют друг друга, а просто о коленах родственных связей. И здесь тоже получается, что мы перескакиваем через одно колено родственных связей. Может быть, в этом смысле могло возникнуть выражение «внучатая сестрица». Но оно в любом случае является большой редкостью. Конечно. Как это по-русски? Нам напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на 19 апреля на итальянское Бельканто, в театр Буф на спектакль «Идеальный муж» и на 16 апреля в Смольный собор на органный пасхальный концерт. И вот кто-то нам уже дозвонился, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Раиса Васильевна. Большое спасибо за вашу милую передачу. Объясните, пожалуйста, происхождение определения гомерический, в смысле гомерический смех, гомерический хохот. И имеет ли какую-либо связь это определение с именем древнегреческого поэта Гомера? Спасибо за внимание. По-моему, напрямую имеет, да? По-моему, эта ситуация взята из, собственно, кто-то из главных героев там раздражается соответствующим смехом, и он настолько громок, что уподобляется, соответственно, вот чему-то такому громогласному. Но лучше, конечно... Нашли что-то, да? Вот в опыте этимологического словаря русской фразеологии под редакцией Николая Максимовича Шанского пишут, что это действительно от имени Гомера, изобразившего в Илиаде пиршество олимпийских богов и их громогласный смех. Вот, собственно, и вся история, если верить тому, что написано в этом словаре, но оснований не доверять у нас, во всяком случае, в данном, вот в этой ситуации нет. А как это по-русски? Слушаем еще вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Татьяна Григорьевна. Вопрос. Скажите, пожалуйста, происхождение слова «оголтелый». Спасибо. Сегодня у нас просто какой-то день вопросов по этимологии. Ну, скорее всего, там действительно есть слово «корень гол», но это слово было весьма, и этот корень был весьма многозначным в древнерусском языке. Да, вот, слава богу, опять же, краткий этимологический словарь не подвел. И здесь даже не слово «гол», а «голтан», что означает «разговор». И, соответственно, «оголтеть», «оголчить» — это «оговорить», «испортить», «заговором», «сглазить». То есть перед нами метафора, которая, к которой мы неоднократно возвращались. Напомню, что слово «врач» от глагола «врать» — тот, кто говорит. Слово «оголчить», «оговорить», да, то есть испортить таким образом чьё-то реноме, чью-то репутацию, и, соответственно, получилось вот это вот «оголтелый». И словарь говорит о том, что слово это пришло из диалектов, которых сохраняется до сих пор еще в XIX веке. Как это по-русски-то? А да, слушаем, кто же нам еще дозвонился, пожалуйста. Вы в эфире, представьтесь. Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Я хотела бы узнать, вот как нужно говорить, на волнах или на волнах? Ирина, вот это как раз тот случай, когда вы можете особенно не сомневаться, поскольку в русском языке есть такие существительные, которые позволяют в формах косвенных падежей ставить ударение двумя способами. Ну вот классический пример, который я постоянно в связи с этим привожу, это слово «мост». По мосту и по мосту, о мосте и о мосте. Думаю, что слово «волна» относится к тому же самому классу слов. Сейчас, я, кажется, уже открыл нужную страничку словаря. И вот читаем. Действительно, волны, волн, волнам и волнам. То есть в формах косвенных падежей этого существительного вы можете ставить, смело ставить ударение так, как вам кажется более удобным. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот еще когда Дмитрий Анатольевич Медведев был у нас президентом, он отправлял в отставку Ушкова и так сформулировал причину. Я утратил к нему доверие. Хотя мне казалось бы, что он должен был сказать, он утратил мое доверие. А как правильно? Ну, там вообще-то было сказано в связи с утратой доверия. Поэтому не было именно той конструкции, которую вы приводите, кто-то к кому-то утратил доверие. Там была обезличенная конструкция в связи с утратой доверия. И, по всей видимости, речь шла как раз о ситуации, которую можно рассматривать с обеих сторон. Вышестоящая власть утратила доверие к чиновнику, то есть она ему больше не доверяет, но точно так же можно говорить, что чиновник утратил доверие вышестоящей власти, то есть сам субъект утраты здесь роли не играет. Важно, кто кому доверяет или не доверяет. Вот именно этим и удобна была такая конструкция, где нет субъекта, просто в связи с утратой доверия. Это по-русски. Кто нам еще дозвонился? Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. У меня такой небольшой вопрос, но он состоит из трех подвопросов, если можно. Ну, последние события в нашей общественной жизни, они меня натолкнули на мысль, которую я сформулировал кратким предложением. Всякие разные мазурики сейчас пытаются пробраться во власть всеми правдами и неправдами. И в результате их деятельности получается сплошная хохма. И вот у меня к уважаемым экспертам три вопроса. Кто такие мазурики? Могу ли я сказать всеми правдами и кривдами? И что такое хохма? Спасибо большое. Спасибо, Андрей Борисович. Ну, по поводу мазурика, это плут и мошенник. Известно, что Владимир Иванович Даль в свое время даже написал целый словарь языка мазуриков, потому что в середине XIX века мазуриками называли мелких хулиганов, которые орудовали в Петербурге. Но этот словарь, к сожалению, так и не был опубликован. Хохма – это слово, которое, насколько я понимаю, существует в молодежном сленге, наверное, уже с середины XX века. Но на самом деле это слово имеет абсолютно неожиданное для носителя русского языка происхождение. А по происхождению это слово древнееврейское. Оно из иврита, и означает оно ни больше, ни меньше, как мудрость. Совсем недавно, в феврале, в Москве, в Институте русского языка, я слушал прекрасный доклад Алексея Дмитриевича Шмелева, профессора московского, именно об этом слове. Так что вот тут я могу дать голову на отсечение. То значение, в котором мы сегодня употребляем это слово, возникло в результате очень длительной и очень сложной истории. И понятно же, что смысл, связанный со смехом, с весельем, возник и в результате созвучия, а изначально слово «хохма» употреблялось совершенно в другом смысле. Ну, и, видимо, это та же история, что произошло со словом «ксива», да, то есть оно восходит к блатному жаргону, по-видимому. Там не только блатной жаргон, оно имело сравнительно узкий ареал употребления, прежде чем оно вырвалось вот на простор общеупотребительного языка. В этот момент, возможно, жаргоны могли сыграть свою роль. И по поводу поводу правдами и неправдами, можно ли неправдами заменить на кривдами? Нет, Андрей Борисович, нельзя, потому что как только вы во фразеологизме заменяете любую его часть другим словом, вы разрушаете фразеологизм. Вы, конечно, можете сказать, некто пытается пробрать во власть всеми правдами и кривдами. Это будет расцениваться как ваша языковая игра. Если вы не хотите отвлекать внимание слушателя на эту языковую игру, лучше этого не делать. А если вы хотите, чтобы он оценил ваше речевое мастерство и при этом пропустил мимо ушей самое главное, то, пожалуйста, заменяйте. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Представьтесь. Светлана звонит. У меня, может быть, покажется вопрос несколько провокационный. Прошу прощения за это. Ну вот насчет значения слова «примадонна». Угу. Читаю в словаре русского языка Ожегова. «Примадонна» – оперная певица, исполняющая первые роли. Ну, также и в Большом советском энциклопедическом словаре певица, исполняющая первые партии в опере, оперетте, первая солистка балета. Вот вопрос, правомерно ли употребление этого слова нашими средствами массовой информации по отношению к эстрадной певице? Спасибо. Спасибо, Светлана. Ну, перед нами классический пример расширения значения слова. Да, если идти вслед за словарями, то «примадонна» – это, безусловно, в первую очередь оперная певица. Но в любом случае главный компонент семантический, да, главное значение – это певица. Певица высокого уровня, главная, важная. Первая. Первая, да, которую все знают. И в данном случае это даже, я даже не думаю, что это метафорическое употребление. Это просто расширение значения, когда вот эта часть значения, связанная с оперным искусством, с высоким искусством, с театром, уходит на периферию, и остается только представление о том, что это главная первая певица. И цель – приподнять того, кого называют вот этим словом. Ну правда, да, безусловно. Одно дело – самая известная в стране эстрадная певица, ну, безликое выражение, и другое дело – примадонна. Вот цель как раз здесь и видна. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Представьтесь. Добрый вечер, Сергей. Да, Сергей, слушаем. Я хотел, знаете, сказать, вот у меня, когда слышу слово «окей», это глубоко ранит и огорчает. В общем-то, человек как-то падает в глазах, и серьезно я ему не доверю в вопросе. А вот, говорят, можно слово «хорошо» применить. Потом кто-то говорит «хор», но хор как-то глупо. Я вспомнил, что в годы отрочества мы говорили «хоры». Угу. Вот ваше мнение, что можно тут что-то придумать реальное? Спасибо, Сергей. Но если я правильно помню, то «хоры» это все-таки хватит, достаточно, да? Я бы тоже сказал именно так. Да, но правда здесь интересный ход, что, может быть, правда перед нами слово «хорошо» сокращен не до «хор», вот этого ужасного, который, на мой взгляд, появился совсем недавно, в первую очередь вслед за интернетом, так же, как «спс» вместо «спасибо». Вот именно и пишут так, и сейчас уже иногда, опять же, хохмы ради, говорят вслух. Так, «хор» и все? «Хор», да, вот «хорошо», «хор», согласен. То есть вот просто так. Это вообще... даже это не встречалось. Слава богу, Елена Николаевна. Но на самом-то деле ужас заключается в том, что вот эти практики, которые используются активно в письменной речи в интернете, сейчас все чаще и чаще попадают в устную речь. Вот пресловутый мем последних двух месяцев «Ой, все», который обозначает, что дальше у меня исчерпан аргумент, и я больше не знаю, что по этому поводу сказать. Изначально появился именно в интернет-общении. Сейчас это можно уже услышать в коридорах даже некоторых университетов. А вот по поводу замены слова «окей», ну, Сергей, если вас это хоть как-то утешит, можно сказать, что во всех языках мира, включая китайский, есть слово «окей». Я уже как-то говорил, что по-китайски звучит как «окей». То есть это считается самый распространенный варваризм во всех языках мира. Уж слишком емко, слишком коротко и, опять же, всеми сразу понимаемо. А вот замен, конечно, может быть огромное количество. Это и хорошо, и ладно, и согласен, и вот очень распространенное в других славянских языках, в частности, в Беларуси. «Добро», «добре», вот эти конструкции возможны. То есть понятно, что в разных ситуациях мы слово «окей» можем заменить «энным», я даже думаю, десятками количеств разных слов. Просто вопрос заключается в том, что насколько человек хочет произвести эту замену, просто удобнее сказать это короткое «окей». А как это по-русски? Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос по телефону или, может быть, комментарий. Добрый вечер, меня зовут Ирина Владиславовна. У меня комментарий к рекламе, которую в последнее время часто приходится слышать, где неправильно используется слово «одевать» вместо «надевать». Вот будьте добры, еще раз напомните тем, кто путается, составляет эту рекламу, как правильно нужно говорить. Одеть надежду, надеть одежду. Примечание. Надежда – это человек. Так вы всех запутаете. Нет, нет, ну то есть просто действительно это мнемоническое правило. Другое мнемоническое правило можно вспомнить про противоположные действия. То, что мы надеваем и потом будем снимать, того, кого мы будем кого мы одеваем, будем потом его раздевать. У этих слов разные антонимы, если помнить о том, что мы будем делать потом, тоже нельзя забыть. То есть если мы не говорим «раздень рубашку», да, да, мы, соответственно, не должны говорить «одень рубашку». «Надень – сними, одень – раздень». Еще больше усложнили. Как это по-русски-то? А сейчас послушаем вопросы нашего радиослушателя, который приехал к нам на радио, и я специально записала его для нашей программы. Иногда в нашей речи появляются такие странные вещи. Например, часто очень используют слова-паразиты, фразы даже паразиты есть. У Райкина были фразы «ты сидеть», то есть «так сказать». А у нас фразы, часто повторяющие слова. Сейчас часто слышишь в речи даже у таких людей, как у депутатов, и в правительстве тоже говорят: «ситуация, ситуация». Вот обратите внимание, и вправо голоса передачи везде, везде идет, и все. Все вот в данной ситуации все только и говорят. А это как надо сказать, по-вашему заменить? Положение в данном состоянии, значит, или жизнь наша. Обстановка. Это только так. А не как-то там. То в данной ситуации, причем часто, вот ситуация у нас такая. Да мне кажется, она, слово-то по себе она произносится какое-то корявое. Я не против слова французского этого «ситуация». Но оно произносится «ситуация». А случай, русский случай, это гораздо проще. И ну, это же не полный синоним ситуации. Я согласен. Но вы понимаете, когда его везде суют, это именно вот суют. Больше я не согласен с этим. Я считаю, что это слово «паразит». И вот это, вы знаете, в нашей речи очень часто встречаются слова, сейчас пичкают иностранным словом. Я, например, до сих пор так и не понимаю, что обозначает слово «медиа». Что он обозначает? Не знаю. Мы мониторим, мы следим, проверяем, контролируем. Ну, мониторим. Монитор это был раньше. Монитор это гидроустановка, которая там что-то делает. И мы ее вдруг вперили в наш русский язык, вставили. Рейтинг, уровень, еще что, может быть, брутальный. Это грубость. Это брутальный. Это именно сейчас мода пошла на употребление иностранных слов. И мне кажется, лучше сказать, что ты грубый, топорный, чем брутальный. Еще есть слово такое креативный, творческий, я его больше признаю. Точно так же, как... То есть творческий признаете больше, чем креативный? Да, это более... И говорят, позитивный, положительный, негативный, отрицательный. Положительный, отрицательный – это тоже неисконно русские слова. Так не все правильно, все правильно. Но мы уже к нему, он уже у нас давно живет, это слово давно живет. Вот, например, было такое слово, вот недавно я слышал... Регуляторный. Что за регуляторный? Регулируемый. А он регуляторный сказал. Что это за регуляторный? И прогнозный. И, кстати, знаете, еще вот я возвращаюсь к слову «ситуация». Я встретил в документах, вот представляете, пришел план на участок, дачный участок. И написано «ситуационный план», а не «план участка». Меня это поразило. Ну, как могли? Именно это слово туда, оно уже везде, везде влезло. Просто оно не вяжется другой раз. В передачах я бы хотел, чтобы наша передача действительно, мы же другой раз слушаем, просто прильнув, имею в виду, к приемнику, и слушаем с дыханием все эти радиопостановки, которые хорошо поставлены, и хорошо артисты играют, и ведущие ведут. Но другого в другой раз слушать даже неприятно. Экает, говорит то есть торможение у него в речи. Он как бы во время этого своего рассказа начинает такие дополнения делать. Ну уж торможение, вы чуть ли не медицинский термин применили. Ну так вот, получается так. Я считаю, что все равно человек, вот, допустим, как-то, вот вы меня сейчас попросили, чтобы я пришел, я ведь не готовился к этому, и вдруг как-то спонтанно получилось, что вы меня пригласили. И я, отчасти я доволен, это точно так же, как я бы, например, на себя посмотрел в телекамере, когда там, что меня, какая моя походка, как мне надо исправить, так и это, русская речь. И вот эти употребления иностранных слов, конечно, сейчас, как говорят, олигархи, бомжи. А что ж тогда они не говорят «паупер»? «Паупер» – это ведь тоже из латинского языка, это нищий. Тогда и к этому надо возвращаться. А у нас вот именно понравилось вот это слово, и все, и ни в какую. Только его везде и требуют. Только вы не представились. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Я приехал из города Тихвина. Это древний город. Кстати, знаете, неплохо, если бы вы туда к нам приехали, проведали его. Он древний город. Я даже, знаете, в одно время шутил. Я говорю, это не Тихвин под Питером, а Питер под Тихвином. Хотя мой Питер – это родина. Ну, потому что он 600 потому... лет. Да. 600 лет. Вот. Моя фамилия от слова «храпеть» – Храпков. Зовут меня Анатолий Семенович. Анатолий Семенович, вы вот так решили, все-таки путь-то не близкий. Приехали наобум, не договорившись. Так ну, вот накипело, наболело. Рискну. А я, знаете, вот я вам уже, Елена Николаевна, спасибо, что вы все-таки встретили меня. И я приехал на свою родину, и я сейчас зашел в свой двор, где я был, там детство прошло. Ну, это вот здесь, на Петроградской стороне где-то, да? Ну, Петропавловская улица. И, ну, не знаю, расстроился я или нет, но я там, когда выходил из этого двора, там вспомнилось мне. Все-таки память какая-то есть. Мы когда уезжали отсюда, было мне 6 лет, а я помню с 4 лет. Я там перчатку потерял. И вот тут иногда, может быть, серьезная передача и улыбнуться. Не вредно посмеяться. А вот как я говорил, что серьезная передача идет, и там хихикают не вовремя. Это уже никак. Ну, смотрите, у нас с вами же серьезная передача. Да, ну серьезно, нас... а мы хихикаем, что ж теперь нас заклеймить? Видите, у меня лирическое выступление получилось. Я на свою жизнь перешел. Вы уж не обижайтесь на меня. Вот хорошо, так. Но возвращаемся теперь к русскому языку и будем комментировать с нашими профессорами. Должен сказать, что вообще выступление Анатолия Семеновича было бы неплохо послушать вот буквально всем людям, которые регулярно выступают по радио. Я имею в виду даже не только журналистов, я имею в виду даже не столько журналистов, а вот людей, которых приглашают в качестве экспертов, работников финансовой сферы, банковской, в частности, сферы. Они особенно любят щеголять терминами, которые понятны иногда только им одним. Вот послушать Анатолия Семеновича, чтобы лишний раз отдать себе отчет в том, кому мы адресуем передачи, и кто нас слушает. Скажем прямо, в той критике, которую высказывает Анатолий Семенович, многое объясняется просто недостатком знаний. Просто недостатком знаний. Ну, например, слово «уровень», во-первых, исконно русское. И, во-вторых, то, что оно кажется нашему слушателю, участнику нашей передачи, новым, это просто недоразумение. То, что слово «регуляторный» он толкует как ошибку, ошибочное употребление вместо слова «регулируемый», это просто ошибка на самом деле, только не того, кто сказал «регуляторный», а нашего участника, поскольку «регуляторное» образовано от слова «регулятор». Это, например, регуляторная функция в биологии, это понятие широко используется, и «регулируемый» здесь совершенно ни при чем. То же самое касается глагола «мониторить». С монитором в том значении, о котором говорит Анатолий Семенович, это связано весьма и весьма косвенным образом. На слово «ситуация» он тоже нападает, ну, я бы сказал, с излишней агрессивностью, потому что, как правильно замечала Елена Николаевна, есть много таких моментов, ситуаций, если угодно, положений даже и не скажешь, именно речевых ситуаций, когда именно это слово и уместно. Другое дело, что Анатолий Семенович совершенно прав в том, что мы подчас неоправданно часто употребляем то же самое слово «ситуация» или «брутальный» или «рейтинг». Но по поводу слова «брутальный» тоже приходится сказать, что Анатолий Семенович толкует его словарно, но не учитывает того, что это слово, в отличие от слов «грубый», «жесткий», «хамоватый» и тому подобное, употребляется с положительной оценкой, которая вкладывается. Вот в подкладке-то лежит положительная оценка. То есть те качества, которые при употреблении... Те же самые качества, которые при употреблении слов «грубый», «жесткий» естественно оцениваются как отрицательные, при употреблении слова «брутальный» получает положительную оценку. Вот почему оно, собственно, и употребляется. И уж совсем невозможно, конечно, заменить его словом «топорный», и тем более, что в русском языке нельзя сказать о человеке, что он топорный, топорный мужик, как предлагает Анатолий Семенович. Ну и, конечно же, было бы полезно, чтобы Анатолия Семеновича послушали и чиновники, особенно те, которые придумали вот этот ситуационный план, если все то, что рассказал Анатолий Семенович, действительно так и есть. Мне кажется, что в этом случае возможное объяснение лежит в том, что это калька с английского. То есть situate по-английски – это расположить. Situational plan можно понять как план, на котором обозначено расположение построек на дачном участке, допустим, или на котором обозначено, собственно, место, которое занимает именно этот участок среди других на территории... садоводство, предположим. Но, конечно, ситуационный план в этом значении звучит, ну, не по-русски. Ну, и Анатолий Семенович прав, например, в употреблении слова «медиа». Действительно, наверное, подчас нам лучше говорить средства массовой информации, но для краткости и вот важный момент, который Анатолий Семенович тоже отмечает, вслед за языковой модой, да, сейчас принято говорить на английском или на английский манер, да, получается, что журналисты часто используют медиа там, где можно было сказать просто, даже, может быть, в каком-то случае газета или журнал, да. То есть одно дело критиковать любых людей, которые выступают по радио, за злоупотребление какими-то единицами языка, это одно. И другое дело говорить, я не знаю, что это за слово, и поэтому его не надо употреблять. Не знаешь, что это за слово, загляни в словарь. Словарей много. Нет дома, есть библиотеки. Тихвин – это, простите, не глухая деревня. Ой, ну что же вы так напали-то на Анатолия Семеновича? Зато посмотрите, какой темп речи, какая четкость мысли. Это вот, разве с этим можно никто не спорит. Человек пришел к микрофону, сейчас с улицы кого посадит, так будет... Да. Но я ведь и начал с того, что вот то, что говорит Анатолий Семенович, было бы полезно послушать абсолютно всем, кто регулярно или хотя бы часто выступает по радио. Хорошо, Валера, все, у вас добавлений нет? Я только, да, если совсем коротко, на всякий случай напомню, что бомж, конечно, не заимствование, это сокращенное лица без определенного места жительства, и когда вводили эту аббревиатуру, то даже говорили лица бомж и зэ, были лица без определенного места жительства и занятий. Ну, сейчас сократилось, и слово бросло уже дериватом, как бомжевать, бомжиха, бомжатник и так далее, тому подобное. Слово, конечно, неприятное, но, еще раз, не заимствованное. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, наконец, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Да. Почему, скажите, пожалуйста, почему от ваших слов дают имена? Вот, допустим, он ведет себя по-варварски, а женщине дали имя Варвара. Это, наверное, испокон веков старые названия, наверное. Да, вот прошу об этом рассказать, товарищи ученые Гертенского института. Спасибо. Здесь очень просто. Варвара в переводе с греческого стала обозначать иноземка, чужестранка. Почему? Потому что греки речь народов, которые проживали вокруг них, слышали как грубую и звукоподражательно имитировали как вар-вар-вар-вар. Вот как будто бы каша во рту для греков. Это звучало бар-бар. Так. Бар-бар. Да, бар-бар. Mm-hmm. Да, интересно, что в разную эпоху в древнегреческом языке вот эта вот буква бета обозначала то звук в, то звук б. Именно поэтому варвары и Варвара во многих европейских языках звучат как Барбарес и Барбара. То есть нет ничего обидного в слове Варвара, это просто вот такая красивая история, связанная с происхождением этого имени. А как это по-русски? нас спрашивают, почему говорят «двоюродный», а не «двоеродный», и как это связано со словом «юродивый»? Корень здесь, конечно, один и тот же, корень «род». Но вот в «юродивом» приставка «ю» означает «не». Дело в том, что в старославянском древнерусском языке были две разных приставки, которые в ходе развития, в частности, русского языка, совпали. То есть, дословно, «юродивый» не родившийся, не уродившийся, и мы как-то говорили, что и в чешском, и в польском языке красота звучит как «урода», именно поэтому это слово обозначает парфюмерную продукцию. А «двоюродный» — это просто как бы через два колена родившийся. Насчет «двоеродный», ну, такова традиция, так уж случилось, что мы используем вот именно такую форму, а не иную. Почему? Тут вопрос... Возможно, что это связано со старинными, уже утраченными формами склонения числительного «два», которое лежит в основе, ну, которое составляет первый корень этого слова. А оно склонялось значительно сложнее, чем в современном русском языке. Вот, возможно, осколок этого склонения мы здесь и наблюдаем. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Представьте, здравствуйте. Вот, будьте добры, давно меня мучает вопрос. Господи, ну правильно, что мы говорим? Никто не представляется? Альбина Александровна. Да-да. Будьте любезны, я доверяю вкусу вашему и правильности, поэтому вот такой вопрос. Вот сейчас тоже вот в средствах массовой информации все говорят, и даже, извините, наши высокопоставленные лица, обеспечение, но все говорят почему-то обеспечение, так все-таки как правильно? Альбина Александровна, правильно, обеспечение, но я должен не согласиться с вами в том, что все говорят неправильно. Часто приходится слышать обеспечение, но по моим наблюдениям в последние 15-20 лет наметилась даже положительная тенденция. Мне кажется, что число людей, которые говорят правильно, во всяком случае людей, выступающих по радио и телевидению, которые говорят правильно, обеспечение возросло. Так что у нас есть с вами надежда, Альбина Александровна. Как это по-русски? Вот Нина Борисовна очень интересуется, коротко, в чем отличие морфемы от лексемы? Ну, скорее можно сказать, чем они схожи, да, у них общий суффикс «ем». А если говорить в границах школьной программы, то морфема – это часть слова, а лексема – это слово как носитель лексического значения. Ну, разновидности морфем – корни, суффиксы, приставки, а лексема – это слово. Итак, кому же достанутся билеты в Петербург-концерт на 19 апреля на итальянское «Бельканто», в театр «Буф» на спектакль «Идеальный муж» или на 16 апреля в Смольный собор на органный пасхальный концерт? Кого вы выделили? Ну, во-первых, это Татьяна Григорьевна, задавшая вопрос о слове «оголтелый». И Андрей Борисович с «Мазуриком», «Хохмой» и «Правдой и кривдой». Хорошо, мы созвонимся после окончания передачи. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!